Глава вторая. День первый. Добро пожаловать, или лучше бы вы не приходили. Послушайте, я прекрасно понимаю, карантинные меры, изоляция, все дела, но ведь у меня есть своя квартира. Почему я должна оставаться здесь? С этим... Потому что вам нельзя покидать помещение, а у нас нет возможности обеспечить транспортировку. Отрезал один из врачей, пока второй опрашивал Никиту, записывая что-то в большом блокноте. «Но у меня дома кот!» – сделала очередную попытку Юля. «Один!» «Попросите родных, чтобы покормили!» «И одежды нет, только та, что на мне!» «Позвоните родственникам, они привезут. Скажете, чтобы оставили на лестничной клетке и спустились на два пролета». «Но у меня нет родственников!» – обреченно вздохнула Юля. Только сейчас начинаю осознавать, что происходящее не сон, а самая настоящая реальность. Я из Воронежа, все родные там. Девушка, мягко заговорила женщина-врач, я вас прекрасно понимаю, но и вы нас поймите. Мы и так бегаем за всеми, кто игнорирует предписания и скрывается, вместо того, чтобы обратиться к врачу и сесть на карантин. Укоризненный взгляд в свою сторону Никита благополучно проигнорировал. «Для вас это, несомненно, шок, но других вариантов нет. Подумайте хорошенько. Наверняка есть друзья, которые смогут привезти вам одежду». В ее голосе послышалась улыбка. «И покормят кота». Юля обреченно кивнула. Под коленями разливалась слабость, перед глазами начинали плыть черные точки. Осталось грохнуться в обморок и загреметь в больницу. «Не самый худший вариант». Но как бы она ни относилась к всеобщей истерии, связанной с вирусом, в больнице шанс заразиться гораздо выше, чем здесь. Осторожно опустившись на квадратную тумбочку, стоявшую у одной из колонн, Юля посмотрела на Никиту, которого, казалось, происходящее совершенно не волнует. Облокотившись о барную стойку, он снисходительно смотрел на врача и едва не зевал, скучающим тоном, называя всех, с кем вчера так или иначе пересекался. «Вы сказали, что уехали из клуба с девушкой. Где мы можем ее найти?» «Полагаю, сегодня вечером в том же клубе». Никита пожал плечами. «Как ее зовут? У вас есть номер ее телефона?» «Зачем он мне?» Он удивился так искренне, что Юля, не выдержав, обернулась и тут же, смутившись, отвела глаза. Никита смотрел прямо на нее. «Я не знаю, кто она и как зовут. Я не знаю ее адреса, номера телефона. Я не знаю о ней ничего, потому что не планировал растягивать наше знакомство больше, чем на одну ночь». Кто бы сомневался. Юля поморщилась и демонстративно отвернулась, протягивая руку для дачи анализов. Спустя полчаса доктора уехали, и в квартире повисла гнетущая тишина. «Что ж, Юлия Сергеевна, позвольте провести вам экскурсию по вашим новым апартаментам». Никита широким жестом обвел гостиную. Не то чтобы ей было действительно любопытно, но... 14 дней просидеть в коридоре на тумбочке Юля точно не собиралась. Гостиная, объединенная с кухней, занимала по меньшей мере 50 метров, почти в два раза больше однушки, которую снимала Юля. Темно-серый пол, жемчужно-серые стены, несколько черно-белых картин. Интерьер казался чрезмерно строгим и деловым и мало вязался с образом беспечного прожигателя жизни, которым привыкла считать Никиту Юля. Зато угловой диван, обитый сиреневым велюром, яркие подушки на широких подоконниках и фиолетовый ковер как раз в этот образ вписывались. «Может, начнем нашу экскурсию со спальни?» Горячий шепот обжег шею так внезапно, что Юля отскочила на 1.5 метра и только потом обернулась. «Там есть шикарная кровать. King size, матрас с двойными пружинами». Никита широко улыбнулся, поигрывая бровями. «Ну же, Юлия Сергеевна, неужели в вашу хорошенькую головку никогда не приходили эротические фантазии со мной в главной роли?» «Фантазии, в которых я всаживаю тебе нож в сердце. Постоянно. И знаешь...» Юля сделала вид, что задумалась. «Их точно можно назвать эротическими». «О, так ты по БДСМ? Никогда бы не подумал». Его взгляд демонстративно прошелся по ее фигуре, задерживаясь на груди. В тихом омуте черти водятся?» Темно-зеленые глаза ярко сверкнули. Никита хмыкнул и сделал шаг навстречу, но Юля тут же предостерегающе выставила руку. «Если не хочешь однажды не проснуться, лучше ко мне не приближайся!» «Слушай, Юль, да у тебя реально проблемы с головой!» Он постучал по лбу. «На простое предложение приятно провести время так реагировать. Неудивительно, что ты до сих пор одна». «Я не одна!» – возмутилась она невольно. «Да ну! Хочешь сказать, что у тебя есть муж и двое детей? Может, ты их оставила в своем Волгограде?» «В Воронеже», – машинально поправила Юля. «И нет, у меня нет мужа и детей. У меня есть Ленни, мой кот». «Ха! Кот!» Никита издевательски похлопал в ладоши. «Классика! Ладно!» Отсмеявшись, он посмотрел на нее. «Была бы честь предложена. Не хочешь? Настаивать не собираюсь. Принуждать тем более. Вот тебе диван, располагайся. Если хочешь есть, придется заказывать. У меня в холодильнике мышь повесилась». «Ты отдаешь мне диван?» Юля нахмурилась, пытаясь представить, каково это. «Спать посреди квартиры, когда мимо тебя в любую минуту кто-то может пройти». «Прости», – ехидно ответил Никита. «Вип-места только для вип-пассажиров. Ты билет в бизнес-класс приобретать не захотела. Сиди в экономе, мне ты не мешаешь. Хотя без тебя…» – он выразительно посмотрел на Юлю. «Было бы гораздо лучше». Он распахнул дверь и скрылся в спальне. С места, где стояла Юля, виднелся угол кровати и ноги в ботинках. Вскоре зазвучала музыка, а сам хозяин, вооружившись приставкой и удобно устроившись на кровати, энергично защелкал геймпадом. «Детство в одном месте не доиграло!» – тихо фыркнула Юля и вышла на балкон. Нужны были вещи, да и время близилось к обеду, и желудок начал напоминать о себе. «Марин, привет!» – подруга сняла трубку почти мгновенно, наверняка, как всегда, сидела в интернете. «Слушай, мне срочно необходима твоя помощь. Ты сильно занята?» Быстро обрисовав ситуацию, Юля замолчала. Марина тоже не спешила начинать говорить. «Марин?» – осторожно позвала Юля. «Подожди!» – медленно произнесла она. «Подожди, я перевариваю. То есть ты должна 2 недели прожить в одной квартире с этим вашим Ливарским? Ты же про него на днях говорила, так? Ну, что он может твое место отобрать?» «Да», – Юля устало вздохнула. «Про него. И теперь я не могу отсюда выйти, как и он». «Офигеть! Ха!» – по слогам произнесла Марина и вдруг фыркнула. «Не смешно!» «Нет, почему же? Очень даже смешно. Ты слышала про одну из теорий тантры? Если 14 дней прожить под одной крышей с человеком, гарантированно влюбишься и выйдешь за него замуж. Ты там поменьше своих пабликов читай», – проворчала Юля. «Фу! Вот фу! Мне даже представлять это противно! Там, конечно, говорят, что надо на одной кровати спать, кажется». Не обращая внимания на подругу, протянула Марина. «Или дышать одновременно. В общем, что-то там про 14 дней было. Я еще поищу, тебе скину». «Не надо! Лучше вещи мне привези. И Ленни покорми, пожалуйста. Ключи у соседки заберешь, я ей сейчас позвоню и предупрежу». «А что вести-то? У тебя есть?» Подруга понизила голос. «Красивое белье из одного комплекта». «Штаны мне привези. Помнишь, мои домашние. И футболок 4 штуки. Полотенце, пижаму. В общем, разберешься». «И никаких вечерних платьев?» — уточнила Марина, хихикая. «Записывай адрес», — проигнорировала ее Юля. «Нифига себе! Он там живет? Слушай, может, ты пересмотришь свое отношение, а? Он вообще как, симпатичный? Ты мне его сфоткай! Я после карантина буду под подъездом с плакатом ждать. Ищу мужа!» «Ну как я тебе его сфоткаю, Марин? Как ты себе это представляешь?» «Ладно, не шантажируй. Попробую, но точно не сегодня. Завтра. Да, обещаю. Приезжай скорее». Подруга давно отключила вызов, а Юля все продолжала прижимать телефон к уху, чувствуя себя невероятно одинокой. Маринка в часе езды, а ей приходится сидеть здесь с этим моральным уродом, так еще и есть хочется. И брюки эти неудобные совсем. Все, что можно, успели отдавить. Зайдя в комнату, Юля огляделась и поежилась, невольно обхватив себя руками. Все здесь было чужим, холодным и жутко неуютным. Строгая простота создавала ощущение нежилого помещения, скорее интерьера, который показывают на выставках знаменитых дизайнеров. Как тут вообще можно жить? Ни одного глубокого кресла, в котором можно уютно свернуться клубком. Ни одного торшера, под теплым светом которого можно читать с кружкой чая. Даже диван и тот выглядел строго и, казалось, смотрел сукаризной. Тяжело вздохнув, Юля бросила быстрый взгляд в сторону спальни и медленно, постоянно озираясь, пошла к кухне. Глянцевые серые фасады, идеальная чистота и полное отсутствие признаков того, что ею вообще кто-то пользуется. За первой же дверцей обнаружился идеально ровный ряд кружек, даже ручки смотрели в одну сторону. Тарелки одного цвета были выстроены как по линеечке, в сушилке. Юле вдруг стало интересно, а кастрюли и сковородки тоже выглядят так, словно их только что купили? Она потянула на себя очередную дверцу и склонилась над ней. «И как тебе внутренний мир моей кухни?» – раздался над головой насмешливый голос. Юля поспешно выпрямилась и обернулась, чувствуя себя крайне неловко. «Искала, что поесть?» Никита облокотился о барную стойку. «Не поверила на слово или решила погрызть сухой гречки?» «У тебя есть гречка?» Нервно улыбнулась Юля. Здесь, в его квартире, на его территории, вся бравада стремительно испарялась, оставляя чувство непроходимой неловкости. Она была здесь чужой. «Нет», — серьезно ответил он. В этот момент в дверь позвонили, и Никита, плавно отделившись от стойки, пошел в коридор, а через минуту вернулся с большим бумажным пакетом, на котором виднелся логотип ресторана. Умопомрачительный запах еды разнесся по квартире, а желудок Юли громко заговорил. «Есть хочешь?» – сочувствующе спросил он, склонив голову на бок. Юля нехотя кивнула. «Какой смысл скрывать очевидное?» «Закажи в Маке, там доставка за полчаса». Юля молча наблюдала, как Никита скрывается в спальне, пытаясь найти силы для возмущения, но язык будто прилип к небу. «Забыл вилку и нож!» Обаятельно улыбнулся Никита, возвращаясь и огибая Юлю. Говядина, тушеная с весенними овощами, пара салатов, а хлеб, знаешь?» Он подмигнул. «Еще горячий!» «Приятного аппетита! Не заработай язву!» «Да пошел ты!» Бросила Юля вслед, не сдержавшись. В ответ донесся ехидный смешок, и дверь в спальню закрылась. Конечно, он не был обязан ее кормить, но хотя бы предложить заказать обед на двоих можно было. Хотя о чем она? Еще час назад они были друг другу никем. Какой совместный обед в самом деле? Новый тяжелый вздох вызвало проверкой баланса на карточке. До зарплаты еще неделя. На счету крохи, отложенные на бензин. Юля предпочитала готовить дома и брать еду с собой. И сейчас в офисном холодильнике пропадали паровые котлетки с пюре, а дома – результат готовки на выходные. Кастрюля борща, кастрюля котлет, колбаса, сыр, овощи – и все это пропадет. От обиды на жизнь хотелось кричать. «Ну почему? Почему именно сегодня директор назначил презентацию? Почему именно сегодня Ливарский пришел в офис? Почему она вообще решила приехать сюда? Ведь могла спокойно остаться на работе». Приступ жалости к себе накрыл стремительно. Захотелось забиться в уголок и вдоволь поплакать. Но разве здесь можно уединиться? Разве что в туалет. Юлю прошиб холодный пот. Туалет? Нет, она точно попала в ад. Пристроившись в углу дивана, оказавшегося на удивление мягким, Юля рассеянно гладила сиреневый велюр, стараясь не прислушиваться к звукам, доносящимся из соседней комнаты. Никита явно включил какой-то фильм, и теперь тишину то и дело прерывали громкие взрывы и истеричные крики. Дурдом. Хотелось лечь и укрыться с головой, а лучше заснуть и проснуться дома. Сегодня утром. Не дать Ленне прыгнуть на колени, не опоздать. Представить свою презентацию раньше, опередить Ливарского и занять причитающееся ей место. И никакого карантина. Юля так размечталась, что не сразу поняла, Звук, раздающийся в квартире, звонок в дверь. Подскочив, как ошпаренная, Юля бросилась к двери и уставилась на людей по ту сторону экрана. «Юль, я приехала!» Марина весело размахивала двумя пакетами. «Доставка!» – глухо произнес парень с квадратным рюкзаком за спиной. «Наконец-то!» Юля готова была расцеловать их обоих, но когда подруга, заверив доставщика, что передаст еду, подошла к двери, в голове всплыли предупреждения врача. «Марин!» – чуть ли не простонала Юля. «Тебе сюда нельзя! Оставь все за дверью, я заберу!» «Как нельзя?» – возмутилась подруга. «Я же хочу посмотреть, как ты тут устроилась!» «И разделить со мной тяготы заключения?» «А то! Очень хочу разглядеть эти тяготы как можно внимательнее!» «Ну, Юль, ну я же на 5 минут, ну кто узнает?» «Если ты собираешься превратить мой дом в коммуналку, то я категорически против», – холодно заявил Никита. Юля резко обернулась и возмущенно прошипела. «Ну почему ты всегда подкрадываешься со спины?» «Потому что ты орешь на весь дом, как будто не через домофон разговариваешь, а с балкона орешь, причем с 5-го этажа. «Девушка», – он обратился к Марине, – «поверьте, я был бы рад поменять вас на вашу подругу. Уверен, нам было бы гораздо веселее. Но раз уж нас заперли здесь, отложим наше знакомство. Оставляйте свои баулы и уходите, пока вас не вывела охрана». «Нифига себе!» – возмутилась Марина. «Вот так, помогай людям, а потом тебя даже на порог не пускают». «Марин, он прав», – нехотя признала Юля, хотя при одной мысли о том, что придется расстаться с подругой, в носу начало щипать. «Я позвоню тебе вечером, хорошо?» «Я тебе ноут притащила». Недовольно откликнулась та, но от двери все же отступила. «Буду ждать подробностей каждый час. Мне надо знать, что с тобой все в порядке». «Да что тут может случиться?» Устало вздохнула Юля, прислоняясь лбом к двери. «Все, что могло случиться плохого, уже произошло». «Это точно», — откликнулся Никита. Поймав негодующий взгляд, он весело хмыкнул и развел руками. «Повышение мое, я у себя дома, и это не мои гамбургеры сейчас остывают за дверью. Кто из нас на коне?» «Ой, заткнись, а!» – раздраженно бросила Юля. «И так тошно! Иди смотри свои фильмы и оставь меня в покое!» «Желание дамы для меня закон!» Он склонился к ней и доверительно сообщил, который я выполню с огромным удовольствием. Но, вопреки обещанию, уходить Никита не стал. Он ждал ее в гостиной с нескрываемым отвращением, рассматривая цветастые пакеты, которые принесла Юля. «Не смей ставить их на диван!» – крикнул он, но Юля с мстительной улыбкой бросила их прямо в центр. При этом шампунь, мочалка и расческа, лежавшие сверху, выпали и свалились на пол. Никита поморщился, двумя пальцами поднял синтетический клубок и отбросил его в сторону. «Даже спрашивать не хочу, что это. Надеюсь, ты это не ешь». «Не строй из себя дебила, тебе не идет», — огрызнулась Юля, но пакеты все же убрала, поставив их на пол за диваном. «Еще скажи, что ценишь в мужчинах ум, а не красоту», — едко бросил Никита. «Скажу». Холодно парировала Юля, сложив руки на груди. «Только у тебя тяжелый случай. Ни того, ни другого». «Пойду поплачу в уголке над своим несовершенством», — хмыкнул он, разворачиваясь. «Кстати», — бросил Никита через плечо, прежде чем закрыть дверь спальни. «На тебе тоже природа отдохнула». Юля открыла было рот, чтобы ответить. Последнее слово всегда оставалось за ней. Но дверь уже закрылась. А в следующую секунду вновь загремели взрывы. Что ж, отчет личному аду начался.